согрет, мне другого счастья нет и не надо. Изобильная виноградная лоза, не по милости твоей быть одной из ветвей, как награда. Помоги ты мне свести, помоги плоды тебе принести. Я теплом твоим согрет, мне другого счастья нет и не надо. Помоги ты мне свести, помоги плоды тебе принести. Я теплом твоим согрет.